Я создаю чудовищ. Пролог. На горизонте с тягучей неторопливостью разрастался уродливый гриб ядерного взрыва. Колоссальная вспышка энергии будто соединила небо и землю в единый хоровод смерти. Вот вспыхнула и исчезла стайка птиц, пролетавших в вышине, и тут же, обращенные в пепел, развеялись лесные жители вместе с многовековой рощей на окраине города. Стоя у окна, я завороженно смотрел на приближающуюся гибель и все пытался понять, где мы свернули не туда, какая капля была последней и был ли шанс что-либо исправить. Все мои помощники, друзья и хранители испуганно заверещали, предчувствуя нечто страшное и пугающее. Они не могли сообразить и понять, откуда именно исходит опасность. У себя дома я держал только базовые экземпляры химер, но даже со своим крохотным интеллектом и минимальным набором чувств они стремились оградить меня, защитить, спасти. Я отправил им сигнал спокойствия и уверенности. Пусть они уйдут мирно и без лишней боли. Этому миру и так достаточно страданий. Перед тем, как сжигающая волна достигла и меня, я успел подумать, что было бы неплохо отправить такое послание и себе. Всем нам время от времени нужна поддержка. И сейчас наступил такой момент, когда атомное пламя растворило мою плоть, в мгновение оборвав все мысли и желания. Я перестал существовать. Глава 1. Метаморфоза. «Эй, ты долго-то кружку не держи, передавай дальше», вырвал меня из пустоты небытия чей-то хриплый голос. Я изумленно расширил глаза и от неожиданности выронил жестяную емкость. Содержимое попало на костер, горевший рядом, и ярко вспыхнуло. Что за... Там что какое-то горючее было? Вот руки-крюки. Яшка, чаек у нас не казенный. Вон последняя бутылка уже пошла. Аккуратней будь. Чай? Все еще не понимая, что происходит, я повернул голову к говорившему. В полутьме виднелось изрезанное морщинами лицо хмурого мужчины в странном головном уборе. Форменная фуражка, похоже, но почему без козырька? Да и ленты черные непонятно зачем сзади прилепили. Андреич, чего мальца трогаешь? Не видишь, он после первого круга уже поплыл. Небось, за задание утреннее переживает, послышался второй голос. Его обладатель сидел напротив меня и неспешно чистил видавшие виды ружье. Выглядело оно словно было экспонатом музея древнего оружия. Собственно, как и его обладатель, настоящий старик. Седые коротко стриженные волосы, глубоко запавшие глаза серо-стального цвета и шрам, тянувшийся от уха причудливым завитком к виску. Неужели он намеренно оставил такой внешний вид? Ведь достаточно пару сеансов сверхрегенерации, чтобы снова стать молодым и здоровым. Да и первый говоривший тоже будто специально ничего не делал со своей кожей. Может, и так, слабоват наш новобранец оказался. Надеюсь, завтра не подведет. Дело-то серьезное, успокаиваясь, ответил ему тот. Ты хоть в людей стрелял когда-нибудь? А, юноша трепетный, аки духом чистый, обращаясь уже ко мне, с ухмылкой спросил Андреич. Не зная, что ответить и все еще не отойдя от шока, я что-то неразборчиво пробормотал, наклоняясь за кружкой. Где-то недалеко послышались громкие хлопки, и мои собеседники синхронно повернули в ту сторону головы. На Курлянской полят, там пост укрепленный, беляки знают, из бухты-барахты не сунутся. Значит, тать какая балует. Их сейчас много развелось, спустя минуту выдал вердикт Седовласый. И то правда, Василий Степаныч, стрелять их всех надо, чтоб раз и всю шушеру под нож. Простому люду и так непросто живется, а тут последнюю кроху всякая тварь отобрать хочет, согласно кивнул мужчина. Взяв протянутую мной кружку, он споро наполнил ее прозрачной жидкостью из стоявшей рядом бутылки и в одно движение щедро сыпанул белого порошка из заранее вытащенного портсигара. Затем размешал это снадобье и, отхлебнув, снял пробу, крякнул, занюхал рукавом и передал дальше. Хорош чаек балтийский, сразу бодрить начинает. А ты не налегай, Андреич, он как оживляет, так после и в сон бросить может. А нам еще вахту до полночи держать, принимая кружку, пробурчал старик. Они еще какое-то время посидели, разговаривая и изредка обращаясь ко мне. Я же больше помалкивал и односложно хмыкал. Влезать в полноценную беседу опасался. Сначала нужно понять, где я оказался, а уж дальше строить какие-либо планы. То, что это не посмертие или какой-то другой вид загробной жизни, мне определенно понятно. Да и не верил я во всю эту религиозную чушь. Мы живем здесь и сейчас, точка. Высшие силы, если и существуют, то очень редко вмешиваются в существование обычных людей. Есть, конечно, вариант, что все это затянувшаяся галлюцинация, где секунда растягивается на годы, но мои чувства упрямо мне твердили, что это реальность. Самое, что ни на есть настоящее. И пока я не мог ответить на вопросы, какая именно и как я тут очутился, то придется адаптироваться, подстраиваясь под местные реалии. А они тут откровенно непростые. Встав по малой нужде и отойдя от колеблющегося пламени костра на десяток другой шагов, я огляделся и постарался проанализировать окружающее. Итак, я в чужом теле, некоего молодого человека без каких-либо биодополнений. У моих знакомцев тоже, на первый взгляд, нет никаких улучшений или чего-то подобного. Чутье мне подсказывает, тут вообще редко встречаются хоть какие-то виды симбиоза или взаимодействия с полезными организмами, разве что на самом примитивном уровне. Конечно, я ориентируюсь только на минимальные данные, которые получил в последние пару часов, но определенные логические выкладки делать уже можно. Как ученый и метапрактик, оцениваю и анализирую происходящее с холодной головой. Как человек и свидетель атомного апокалипсиса, стараюсь не сойти с ума, откровенно не понимая, что вообще происходит. И пока мое истинное я застыло в хрупком равновесии между двумя этими полярностями, стою в ночи неизвестного мира, поливая булыжную мостовую струей мочи. Романтика. С капелькой безумия. О, вернулся. Мы тут покумекали с Василием Степанычем и решили тебя за главного оставить, пока мы вздремнем чутко. Ты вон молодой, тебе полночи без сна, как с гуся вода. А нам лишних пару часиков сна не помешает, озадачил меня Андреич. Будь настороже и, как увидишь, али услышишь, что идет кто, сразу толкни кого из нас, да и сам держи ухо востро. Пост у нас, считай, в тылу, но кто его знает. Понял, сначала я хотел воспротивиться, как минимум, потому что не привык быть мальчиком на побегушках, но, почти сразу решил не конфликтовать в самом начале знакомства. Понятно, что этого парня они уже знали, а вот новую личность, которая по неизвестной причине оказалась внутри его тела, еще нет. Так что, прежде чем продавливать свою линию, осмотрюсь, да все получше разузнаю. Поэтому я согласно кивнул и, взяв протянутое мне оружие с каким-то острием, прикрепленным к дулу, сделал вид, что готов выполнять любые приказы. Маскировка, которая помогла мне без проблем пройти первые курсы столичного университета, где юных студиазов третировали все, кому не лень. Социальная иерархия штука стойкая, и даже в обществе людей умных прекрасно работающая на благо этого самого общества. Ты сначала покажи, что из себя представляешь, а уж после к тебе и относиться будут по достоинству. Так что, нарабатываем авторитет и репутацию, а после пусть они уже работают на меня. Помни, если что не так, сразу дай знать. Даже, если покажется, откровенно зевая, проговорил морщинистый мужчина, поудобнее устраиваясь и обнимая свое ружье, да смотри винтовку аккуратнее держи. Неохота спросонья пулю в бок получить или на штык напороться. Дернувшись, я вернул свое оружие в вертикальное положение и постарался повторить, как его держит смотрящий на меня с хитрым прищуром старик. Значит, у него тоже не ружье, а винтовка. Что ж, буду знать. До этого я ориентировался по картинкам из одной старой книги про охоту, что стояла в библиотеке у моего отца. Через пару минут все затихли, и тишину ночи разгонял только треск костра, куда я время от времени подкидывал, лежащие рядом, дрова. В какой-то момент мне даже показалось, что я нахожусь дома, да еще и в детстве, когда мы любили всей семьей ходить в походы. Незаметно накрыла ностальгия, и лица родных предстали перед глазами, будто и не было никакого конца света, а все происходящее просто приключение. Я горестно вздохнул и попытался вновь сосредоточиться на окружающем. Незнакомый мир, неизвестный город и непонятная мне конфронтация с некими беляками. Интересно, кто тогда мы? Черные, синие, еще какой-то цвет, да еще и задание, на которое нужно идти поутру. Пока слишком много переменных в этом уравнении, так что буду решать проблемы по мере их появления. Как, например, сейчас, когда кто-то откровенно шебуршит за моей спиной. Я напрягся и сделал вид, что ничего не замечаю, только поудобнее перехватил винтовку, понимая, что выстрелить, не зная системы механизма, просто не смогу, а вот ударить штыком вполне получится. Главное, успеть вовремя. Так, так шорох все ближе, сдвинулся чуть левее, еще секунда. Конечно, без моих помощников и хранителей я чувствовал себя не так уверенно, а, если сказать честно, то откровенно беззащитным и практически голым. Но, кое-какими навыками я обладал и без них. Например, хорошая реакция и неплохие физические показатели – незаменимые качества для каждого уважающего себя химеролога, особенно при работе с непроверенными конструктами. Резкий поворот и выпад импровизированным копьем в темноту. Острие проваливается в пустоту, но я сразу возвращаю оружие обратно и, уже видя стелющуюся по земле тень, бью гораздо ниже, чтобы спустя секунду понять, насколько я сглупил. Крыса. Я убил здоровенную, мясистую крысу. Уж не знаю, чем она хотела здесь поживиться, но, в итоге, нашла только собственную смерть. Приглядевшись, я подтвердил свое мнение фактом лежащей без движения тушки и безразлично пожал плечами. Не то, чтобы я был жестокосердным человеком, но годы практики с самыми различными живыми существами, которые иногда погибали в ходе работы, приучили меня относиться к ним без особого пиетета. Разумеется, это не касается людей. Да и кто в здравом уме будет творить хоть какие-то химерологические эксперименты с человеком? Это, как минимум, запрещено кодексом биоэтики. А, как максимум, рано или поздно уничтожит самого Творца. Один из столпов метапрактики, обогренный кровью первых исследователей. Так что, я откинул мертвое животное подальше и почти сразу забыл об инциденте. Еще не зная, что через несколько часов я создам первую химеру в этом мире. Вот только материал для нее мне попадется совершенно другого вида и свойства. Глава 2. Кокон. Ниже держись, да быстрее ногами перебирай. Тогда, может, жив и останешься, напутствовал мне Василий Степаныч. Я послушно выполнял его указания, стараясь не отставать. Мы хаотично перемещались, пытаясь, как можно быстрее, преодолеть открытое пространство. Краткий инструктаж, проведенный Андреичем, дал мне некоторое понимание происходящего. Нашей основной задачей было взять некое укрепленное здание, где засел противник. Это откроет проход на важную для революционеров улицу и создаст надежный тыл для дальнейших операций. Уточнять, что за революция и против кого мы, вообще, воюем, я благоразумно не стал. Итак, оба моих напарника-сослуживца как-то странно на меня посматривали. Все-таки характер этого якобы существенно отличался от моего. И, если к новому телу я привык достаточно быстро, молодое, сильное и здоровое, а, что еще надо, то вот с социальными отношениями дело складывалось пока туго. Я просто не знал, как себя правильно вести, что говорить и куда идти. Хотя с последним мне существенно помогали Андреич и Степаныч. Они сказали, я сделал. И, пока в моей голове не уложились верные паттерны поведения, мне приходилось выполнять роль бессловесного болванчика. Не очень приятно, но выжить определенно помогает. Во всяком случае, пока в меня ни разу не попали. А вот бегущему в десятки метров от меня парню повезло гораздо меньше. Он пронзительно вскрикнул и повалился на землю, зажимая рукой живот. «Петька, твою ж дивизию, только вчера к нам прибился и вот», на бегу выдохнул Андреич. «Я же, стараясь не повторить судьбу незнакомца, лишь ускорился и даже чуток обогнал Василия Степаныча. Тот удивленно зыркнул в мою сторону, но ничего говорить не стал. Наконец, мы оказались в мертвой зоне, и выбивающие вокруг искры пули прекратили свой смертоносный дождь. Прижавшись к стене, я перевел дыхание и посмотрел на Степаныча, стоявшего рядом. Он понял мой немой вопрос и, коротко кивнув, сказал ждать. «Вот, суки, патронов не жалеют. Белая шваль», в сердцах бросил второй наш напарник, пристраиваясь рядом. Он зажимал правой рукой плечо и морщился. Меж пальцами сочилось красное. Было видно, что ему больно, но он всячески не хочет это показывать. В рубашке родился. Цепануло и дальше ушло, выдал свой вердикт. Осмотревший рану старик, сейчас наскоро перевяжем и, как новенький будешь. Выполнив минимальные медицинские действия, он дал хлебнуть Андреичу чего-то из своей фляжки и, усадив того на мостовую, сам присел рядом. Во двор не зайти, там все простреливается насквозь. Народа положим немерено, подытожил Степаныч, оглядывая поле боя. Пусть командир решает, как действовать дальше. Может и накумекает что-то умное. Знать бы, где их стрелки точно сидят, так гранату положить в окошко можно. Да, под взрыв и неразбериху проскочить, задумчиво произнес раненый. Если бы, да кабы, ответил ему старик. Разговор затих сам собой, а я неожиданно подумал, что здесь кроется шанс проявить себя. Не то, чтобы мне хотелось быть записанным в герои посмертно, но вариант, как узнать местоположение снайперов противника, безопасно имелся. причем почти без моего личного участия. Для его выполнения мне лишь понадобится парочка существ подходящей конфигурации, ну, и капелька квинтэссенции В, уж ее-то в моем новоприобретенном теле было достаточно. Да и, вообще, судя по моим ощущениям, энергия жизни здесь бурлила практически в каждом. Другой вопрос, что для ее применения требуются особые умения и навыки. Вита, как истинная первооснова, могла быть, как потоком, сносящим все на своем пути, так и спасительной влагой для мучимых жаждой. И последний выбор всегда стоял за носителем квинтэссенции. Он то и решал, куда применить бушующий внутри ураган энергии. Многие не справлялись и тогда, хотя в моем мире лишь немногие обладали нужным потенциалом для подобной метапрактики. Большинство же использовало свою виту для обычного существования. Дан при рождении запас и утекает он по капле каждый день, пока не наступит неизбежный финал. Где-то рядом звучно бахнуло, а потом еще и еще. Дернувшегося было выяснять, что случилось, Андреича притормозил Василий. Наши жахнули, не боись. Вон, видишь, сбоку дым идет. Может и получится без лишней крови крепость эту взять, проговорил он. Я повернул голову в указанном направлении и действительно увидел, как край здания, который мы сейчас атаковали, существенно обвалился. Показались перекрытия, а наглухо заколоченные двери подъездов превратились в древесную труху. Чем же это таким выстрелили? Спустя минуту грохот повторился, но в этот раз у невидимой артиллерии, видимо, сбился прицел. Попадание было за пределами моей видимости. Да и, судя по расстроенному выдоху Степаныча, строение за нашими спинами тоже не пострадало. Мы еще какое-то время подождали, но выстрелов больше не повторилось. У них что, все снаряды закончились? Я, конечно, не знал местных особенностей ведения войны, но что-то мне подсказывало, так обычно не делается. Везде сквозила какая-то неразбериха, несобранность, а иногда и полное непонимание происходящего, особенно у тех, кто во всей этой возне участвовал. Эх, не срослось у морячков-то, нахмурился старик. Да, не скажи, может, приказ другой дали. Не одни же мы сегодня в атаку пошли. Просто так наше морское братство своих не оставит, поправляя свой головной убор с черными лентами, произнес Андреич. Спорить не буду. Давай лучше поднимайся, вон видишь, Ликентий машет, он вестовой командира. Значит, пока передышка будет. Мы поднялись и, прижимаясь к стене, двинулись в указанном направлении. Там уже собрались оставшиеся члены отряда, внимательно слушая, что вещал главный. Судя по хмурым лицам, ничего хорошего он не рассказывал. Основную суть я понял почти сразу. Фактически то же, что и говорил Андреич. Нахрапом взять укрепление противника не удалось, а помощь от моряков была минимальной, да, и перевели их уже на другой участок фронта. Так что выкручиваться нужно самим, и желательно сделать это до заката. Потом к белякам может подойти подкрепление. В общем, ситуация складывалась так себе. Закончив инструктаж, командир велел всем отдохнуть, но особо не расслабляться. Все-таки буквально через подъезд от нас расположился враг. Поэтому полчаса-час у нас есть, а потом придется переходить к активным действиям. Я все еще обдумывал, как лучше поступить, когда решение в буквальном смысле упало мне прямо под ноги. Голубь с переломанным крылом неуклюже плюхнулся рядом со мной и тут же поспешно поковылял прочь. Видимо, знал, что друзей здесь нет, а вот схарчить вполне себе могут. Я тут же шагнул за ним и, наклонившись, поднял раненую птицу. Похоже, он пытался спланировать с крыши здания, но получилось, как получилось. Трепещущая тушка забилась в моих руках, справедливо опасаясь, что эти объятия вполне могут окончиться гибелью. Не бойся, малыш, я не причиню тебе вреда, разве что трансформирую немножко. Заодно и крыло подлечу, шепотом проговорил я. Теперь нужно найти подходящий биоматериал для полноценной химеризации. Мне в голову сразу пришла ночная хвостатая гостья, но бежать за крысой через простреливаемую улицу не хотелось совершенно. Да, и мертвая плоть, пусть и относительно свежая, подходила на роль донора в самую последнюю очередь. Так что я внимательно огляделся в поисках какого-нибудь мелкого живого существа. На крайний случай, можно и своим кусочком поделиться. Вот только такие экспромты были показателем низкого профессионального уровня метапрактика. Здесь рядом, конечно, нет никого из гильдии, но самый главный критик мастера – это он сам. Поэтому ищем, смотрим, а если нужно, то и принюхиваемся. Поймав удивленный взгляд Степаныча, я знаком показал, что отойду ненадолго. Он сухо пожал плечами, словно говоря, что мальчик уже не маленький и должен сам понимать, что и как делать. Ну, лезть под пули я не собирался, так что в ответ только кивнул. Отойдя на пару десятков шагов, я забрался на обломки здания и осторожно заглянул внутрь обрушившегося подъезда. Вроде бы, перекрытие еще держится. Мне бы какая-нибудь выползшая на свет крыска вполне не помешала. В принципе, и другой голубь сойдет. Но, как его достать? Вон парочка побратимов моего раненого в вышине парит. Что-то мерзко хрустнуло под ногой. Я посмотрел вниз и с радостью понял, что нашел для моего крылатого реципиента подходящий биологический материал. Не идеальный, конечно, да, и для многих просто отвратительный, на первый взгляд. Вот только сейчас не до изысков. Главное, чтобы работало. Я быстро осмотрел ближайшие темные углы и почти сразу нашел то, что искал. Парочка сочных, упитанных многоножек. Самое то для моего плана. Глава 3. Существо. Теперь дело за главным. Создать новую химеру вне лабораторных условий и с минимальным уровнем технологий. Это я еще молчу про банальные справочники и таблицы совместимостей. Даже финальное сращивание придется делать почти на глаз, без хоть какого-то вменяемого анализатора или, на худой конец, глубинного ока. Я почти уверен, что в этой реальности никто и слыхом не слышал об артефактах или о сверхкомпозиционных материалах, так что работать придется по старинке. Предтечи химерологии и метапрактики с чего-то же начинали. Оглядевшись и убедившись, что вокруг нет лишних глаз, я быстро сообразил из подручных средств нечто, напоминающее загон. Вообще, по-хорошему, нужна полноценная клетка, чтобы обезопасить экспериментатора. Но тут уж приходится обходиться тем, что есть. Да, и не боевую форму я создавал. Хотя и с обычными конструктами иногда проблем хватало. Помню, сдавали мы проект за третий курс. Так один из студиазов умудрился из базовой схемы помощника создать нечто совсем уж невероятное. Вместо какого-нибудь уборщика или мусорщика он из тех же самых ингредиентов, что выдавались всем, сотворил страхолюдину, которая сначала оттяпала ему полноги, а потом двинулась искать себе пропитание вокруг. Причем целевая надстройка у нее, вроде бы, была без нарушений. Просто недохимера очень по-особенному интерпретировала задание на поиск и уничтожение грязи, пыли и прочего. Бедное создание, разумеется, уничтожили, но шороху оно успело натворить знатно. Так что я, наученный чужим опытом, очень аккуратно подходил к созданию пусть и простого, но все-таки мозаичного организма. Перво-наперво зафиксировать два объекта максимально близко друг к другу. Для этого мне пришлось использовать часть своей одежды. После определиться с будущей конфигурацией и зафиксировать ее визуально. Педантично и внимательно я начертил формулы и логические последовательности, не забыв выразить вектор влияния в графике, окружающем трепыхающихся животных. Теперь в точке активации нужно смешать биологическую жидкость обоих и добавить каплю крови метапрактика, то есть моей. Это образует не только ментальную, но и в какой-то степени физическую связь между новосозданным существом и химерологом. Делается это для последующего контроля и возможности в любой момент расформировать внутреннюю структуру мозаичного организма. Теперь все аккуратно проверить, а лучше даже и перепроверить. Время, конечно, поджимало, но рисковать мне не хотелось тоже. Так что я прогнал будущий процесс в голове еще раз и, только убедившись, что, как минимум, по плану все должно пройти нормально, приступил к финальной части. Опустившись на колени и приняв положение высшей концентрации, я мысленно зачерпнул своей квинтэссенции В, сформировав из нее многослойную паутину. Каждая из нитей будет связывать ту или иную часть будущей химеры воедино. Получается этакая надстройка над обычной клеточной структурой. В будущем, если такая схема проявит свою продуктивность, то сеть уйдет вглубь, укоренившись там. Но, пока я в любой момент могу убрать этот каркас, и тогда мозаичный организм разрушится сам собой. Очень редко процесс химеризации после окончания сотворения существа можно повернуть вспять без вреда для донора и реципиента. Следующим шагом будет передача моей энергии в точку активации. И здесь нужно максимально сфокусировать направляемый поток, обратив его в более подходящую форму. Обычно, я использовал шар или нечто каплевидное, прозрачная аналогия на комету, что подарила жизнь всему моему миру. Так и сейчас, излишне фантазировать не будем, а используем привычную оболочку. Мгновение и закапсулированная квинтэссенция В перешла в иное состояние, наполнив созданную мной схему, давая жизнь новому организму. Алгоритм заработал, и я с приятной уверенностью стал наблюдать, как трансформируются, сливаясь воедино, два совершенно разных существа. Да, конечная модификация будет не идеальна, а, если говорить откровенно, то громоздка и полна острых углов. Но, все же, это первое мое творение в этой реальности, причем, созданное в максимально примитивных условиях. И, тем не менее, у меня получилось. Я с воодушевлением оглядывал юную химеру и уже готовился дать ей имя. «Нарекаю тебя Вултус», — патетически изрек я, вознося руки к небесам. Тонкая нить взаимодействия и понимания протянулась между мной и гротескным созданием, напоминающим горгулью в миниатюрном варианте, где, вместо каменной кожи, темнел матовый хитин. Раскрыв иззубренный клюв, окруженный трепещущими жвалами, оно испустило пронзительный вопль и тут же попыталось улететь, взмахнув всеми шестью крыльями. Я тут же послал сигнал оставаться на месте и безропотно мне подчиняться. Новорожденная химера попыталась противиться, проталкивая свой позыв к свободе, но моя воля была существенно сильнее. Отдав ей приказ, я коротко обрисовал задание, выделив ключевые факторы: осмотреть гору с пещерами, не показываясь никому на глаза, найти отверстия, в которых находятся люди, держащие в руках металлические палки, запомнить их точное местоположение, вернуться и передать свою память хозяину. Понятно, что все приходилось чертовски упрощать, но тут уж по-другому никак. Химера новая, необкатанная, связь полноценно не выстроена. Так что адаптируемся и работаем с тем, что есть. Отпустив Вултуса, я услышал позади себя шорох чьих-то шагов и, обернувшись, увидел, как к моей лаборатории подходит Василий Степаныч. Сделав скучающий вид, я, поправляя пояс, стал спускаться вниз к нему навстречу. Пусть думает, что в туалет отошел. Меньше вопросов. А уж, если моя затея выгорит, то там как-нибудь выкручусь. Скажу, что дрессировать живность умею или еще что выдумаю. Да ветру что ли отходил, я молча кивнул. Так предупреждать надо. Подстрелит, а мне потом твоей матери объясняй, что не уберег любимое чадо, хмуро бросил он. Неожиданно выясняются новые подробности моего положения в нашем мини-отряде. Теперь понятно, почему Василий Степаныч был со мной чуть подобрее, чем Андреич. Но это одновременно и дополнительная опасность моего раскрытия. Если старику известны некоторые личные моменты моего прошлого, то он вполне может упомянуть про них, а мне потом изворачивайся. Все же при перемещении из старой жизни в новую Яков не удосужился оставить мне свою память. Молодое тело и хорошие рефлексы, да. А вот хоть какие-то воспоминания или хотя бы общее понимание мира, нет. Может, амнезию отыграть, сделаю вид, что упал неловко и головой приложусь, легенда и готова. Или случайно под ударную волну от взрыва рядом попаду. Варианты есть, но использовать их нужно с умом. Не факт, что моя здешняя мать так плотно контактировала со Степанычем. Поэтому, пока действуем по плану, зарабатываем себе очки социального рейтинга и не отсвечиваем. А дальше уже по обстоятельствам. Чего замялся? Вспомнил про родню небось их, непутевый, ты Яшка, непутевый, в сердцах проговорил он. Пошли уже, там наши перекус организовали. Будешь ртом щелкать, пайка другому достанется. Я снова лишь молча кивнул и пошел за ним. Подкрепиться сейчас и вправду не помешало бы. Создание химеры, пусть и такой маленькой, отняло у меня массу сил и энергии, и возместить ее калориями — это не самый плохой способ. Бывали у меня моменты, когда приходилось изощряться и насильно забирать квинтэссенцию в унет, вспоминать мне точно не хочется. Черный хлеб, сало, целая луковица и горячий сладкий чай. Казалось бы, такая простая, если не сказать примитивная пища, но одновременно удивительно вкусная и сытная. Закончив трапезу, я взглянул на расходившихся по своим местам бойцов и понял, что пора встречать своего разведчика. Прошло не меньше, чем полчаса, а за это время он вполне мог облететь, облазить хоть весь дом полностью. Так что я потянулся и сделал вид, что тоже иду по очень важным делам. Место встречи осталось то же. Я решил не перегружать крохотный мозг Вултуса лишней информацией. Поднявшись по осыпающимся кирпичам, я, на всякий случай, затер следы своих приготовлений. Вдруг кто-то увидит, подумает невесть что. Может, вообще за какую-нибудь магию примет. В начале создания метапрактики подобные случаи бывали довольно часто. Народ еще толком не осознал, что наша планета вращается вокруг Солнца, и сама по себе круглая. А тут еще и других нововведений полно. Электричество, настоящая химия без старой доброй алхимии, физические явления, поставленные на благо человека и открытие энергии жизни, что полностью поставило все познание мира с ног на голову. Потому и чудилось простому люду всякое. Колдуны, ведьмы и прочее. Хорошо, хоть в религию массово никто не ударился. Были, конечно, отдельные секты и культы, восхвалявшие самых разных богов и их посланников. Да, и пророков хватало. Но, в основном, дальше небольшой географической области, где их и придумали, они не выходили. А, значит, и порыв уничтожения всего непонятного и отличающегося, того, что можно было бы назвать ересью, угас сам собой. Причем довольно быстро. Особенно, когда все эти научные откровения существенно облегчают жизнь обычным людям. Так что период темного средневековья прошел практически незаметно, сразу перейдя в эпоху Возрождения, которая и стала основной для моего ныне сгоревшего в атомном пламени мира. Минутная слабость полыхнула болезненной вспышкой в груди, перейдя в тягучие ощущения пустоты и безысходности. Я потер виски и крепко зажмурился. Прошлая жизнь осталась в прошлом, и сейчас единственное, чего мне хотелось, это остаться в живых здесь, и, желательно, чтобы и новый мир остался существовать, не погрязнув в пучине войны, как мой. Поэтому задача, максимум, сохранить эту реальность. Ну, а, минимум, как уже понятно, выжить самому. Закончив убирать импровизированную лабораторию, я присел на корточки и стал вглядываться в небеса. Чутье опытного химеролога подсказывало мне, что мое творение близко и вот-вот появится в поле зрения. И оно меня не обмануло. Мелькнуло темной молнией шестикрылое тело и, резко сменив траекторию, приземлилось рядом со мной. Вултус выглядел потрепанным, но вполне себе живчиком. Похоже, химеризация прошла успешно и ближайшие пару суток он будет достигать полного слияния. Но уже и сейчас создание выглядело крепким и здоровым. Похоже, сила местной квинтэссенции В была довольно внушительна. Да и, чего уж скромничать, мой профессионализм сыграл существенную роль. Что ж, теперь предстоял довольно муторный процесс с перекачки памяти. В принципе, он мог занять не больше 10 минут, в зависимости от объема данных. Но не стоит забывать, что Вултус еще не обкатанный организм и для него такое действо будет впервые. Так что я, на всякий случай, еще раз оглядевшись вокруг, забился в дальний угол обвалившегося подъезда и, коснувшись химеры, синхронизировался с ней. Тошнота, короткая дезориентация в пространстве и вот я рваным зигзагом лечу над колодцеобразным домом, внутри которого укрепился противник. Резкий рывок вниз и запах табачного дыма пронизывает мое обоняние. Третье окно от входа во двор, последний этаж, первый стрелок обнаружен. Глава 4, на ступень выше. Значит, тут и тут еще по одному, а здесь двое. Так, я утвердительно качнул головой. Мы сидели над импровизированной схемой здания, что начертил Степаныч куском красного кирпича на мостовой. Крестами было отмечено местоположение снайперов, а треугольниками боевые расчеты, находящиеся внутри и на входах-выходах из дома. «Все верно, посмотри еще раз», — сказал он, закончив свою картину. Внимательно осмотрев рисунок и сопоставив его с образами, что передал мне Вултус, я подтвердил, что все правильно. «И это тебе животина неведомая подсказала, а показать ты ее не можешь, потому что по своим делам убежала», — задумчиво произнес старик, — «как я, вообще, к командиру с таким пойду». Это уже был риторический вопрос. Во всяком случае, я понял его именно так. Легенда моя, конечно, была шита белыми нитками, но другие варианты в голову просто не приходили. Да, и время поджимало. Вдруг там решат все переиграть и переставить в другом порядке. Так что спешить следовало, в любом случае. Ты ж понимаешь, что тебя, скорее всего, первыми пошлют проверять твои россказни. О, это уже прямой вопрос. Тут отвечать нужно. Что я и сделал, разведя руками и сказав, что готов грудью ответить за истинность разведанных. Ох и рисковый ты парень, Яков, лезешь на рожон, когда можно иначе обойтись. Ну, будь по-твоему, хоть и не по нраву мне такие придумки, сокрушительно помахал головой Василий Степаныч. Мне ничего не оставалось, как сделать суровый и максимально уверенный вид, а после пойти за стариком, когда он отправился к командиру нашего отряда. Усатый мужчина с лысой головой и глубоко посаженными карими глазами посмотрел на меня и хмыкнул. «Степаныч, твой отрок что ли, героем стать хочет?» — спросил он, когда старик поведал ему полученную от меня информацию. «Так что, на пули лезть не будет. пользу принесет живым», — коротко отрапортовал старик. «Говоришь, от животины, прирученный все узнал, а посмотреть на такое чудо природы сейчас никак не получится. Удобно», — продолжая буравить меня взглядом, — сказал командир. «Ладно, пусть пробует. Коли соврал, на своей шкуре все испытает. Первым пойдет, а за ним Витьку Рогалина отправлю, он глазастый, мигом Лешки заприметит. Ну и тебя, на всякий случай, замыкающим поставлю». Мы синхронно гаркнули «Есть!» и отправились выполнять задание. Мое желание отсидеться в стороне оказалось благополучно провалено. Что ж, как говаривал мой прадед, назвался грибом, полезай в корзину. Хорошо, хоть в полноценную атаку не отправили. Тут, считай, разведка и проверка полученной информации. Надеюсь, получится это сделать быстро и без лишней крови. Особенно моей. Быстрыми и короткими перебежками мы приблизились к входу во двор. Здесь находилась импровизированная баррикада, но преодолеть ее особенных трудностей не составило. Особенно, когда по тебе не палят со всех сторон, а сзади не поджимают товарищи. Так что, оказавшись внутри арки, я отложил свою винтовку, затем снял шинель и приготовился к самому быстрому бегу в моей жизни. Иные варианты мне казались еще более самоубийственными. А тут я пробегусь под перекрестным огнем один кружочек и финишную черту пересеку там же, где и стартовал. Надеюсь, живым и здоровым. Тем более, Степаныч вызвался меня прикрывать, а вот задача Рогалина так и осталась неизменной. Наблюдать и фиксировать. «Готов?» – поудобнее перехватывая оружие, – спросил старик. Кивнув, я стал в позицию низкого старта. «Эх, мне бы сейчас пару помощников, да столько же хранителей. Я бы тогда и по стенам промчаться смог без проблем, а уж от шальной пули точно был бы избавлен. Защита специально модифицированных химер штука мощная. Военные вариации очереди из орешника в упор выдерживали. А тут какие-то примитивные винтовки из позапрошлого века». Мысленно отсчитав от 3 до 1, я на рывке метнулся вперед. Теперь, главное, держать правильную траекторию и стараться не снижать скорость. Почти весь мой путь пролегал прямо под прицелами невидимых пока мне стрелков, но одна мертвая зона все-таки была. Почти на половине моего маршрута находилось место, куда не доставали снайперы. Если, конечно, они все еще находились на своих позициях. Давать им на это хоть какое-то время я не собирался, так что отдых в этой точке мне противопоказан. Но вот перекинуться взглядом с прикрывавшим мой безумный бег Василием Степанычем вполне можно. Так, на всякий случай. Вдруг придется менять план прямо на ходу. У меня-то взгляд будет сфокусирован только в одну точку, а он видит всю местность в целом. Первые 10 метров я фактически пролетел. Сказывался хороший старт и отсутствие усталости. А теперь нужно поплотнее к стене быть, тогда в меня смогут палить только те, кто находится на 3-й и 5-й точке. Кстати, а где, собственно, сами выстрелы? Проспали что ли, или ждут удобного момента? Так вот он я, весь на виду. Стреляй, не хочу. На бегу подавив зарождающуюся истерику, я в назидание от своей просьбы получил первую пулю прямо под ноги. Бахнуло, взвизгнуло и понеслось. Теперь уже стреляли все. Адреналин тут же подскочил, и я с усиленной энергией рванул дальше. Здесь пригнуться и завернуть ближе к центру двора. Тогда по мне смогут попадать только с противоположной части дома. Снайперов и там хватает, но я все-таки надеялся на собственную наглость и неожиданность нашего променада. Да, и Степаныч времени не терял, стрелял, пусть и не метко, но иллюзию массовости создавал. Откуда-то у него в руке и пистолет появился. Так что работал, считай, с 2 рук. Ага, а вот и мертвая зона. Секунда перевести дух и увидеть, как старикан сжимает в руке нечто, похожие на перевернутую бутылку. Показывает мне что-то на пальцах. Отсчет что ли? Понял, бегу, когда загнутся все пальцы. За пару секунд да он швыряет предмет в окно на 2-м этаже, и я тут же, наращивая скорость, выбегаю из своего импровизированного укрытия, чтобы спустя мгновение услышать гулкий взрыв и получить дождь из стеклянных осколков. На заднем фоне кто-то истошно кричит, и я понимаю, что Василий метнул самую настоящую гранату, да еще и попал точно в Лешку стрелка. Влетаю в арку, и меня тут же, подхватив под руки, тащит на выход. Виктор, не стесняясь, фактически перекидывает меня через баррикаду, а сзади уже спешит Степаныч. В руках у него моя одежда и винтовка. Ну, запасливый дед. И в такой ситуации о материальных ценностях не забыл. Всем скопом мы бежим обратно и уже на ходу вижу, как Рогалин что-то сигнализирует внимательно смотрящему в нашу сторону вестовому. Тот кивает, и почти сразу же нам навстречу бегут остальные бойцы. Атака. А чего, собственно, время терять? Думаю, как только меня проверять мою же информацию отправили, так командир сразу же и расписал роли в случае такого блицкрига. И сейчас, пока противник не очухался от нашей сверхнаглой эскапады, действительно самый лучший момент для полноценного нападения. Поэтому вначале удивленный, я тут же понял замысел лидера отряда и аккуратненько прижался к стенке, чтобы пропустить бегущих солдат. Хух, теперь и дух перевести можно. Там уж парни сами как-нибудь справятся. Уже вечером, когда мы распределялись в захваченном здании и готовили ужин, ко мне подошел Ликентий и сообщил, что меня хочет видеть командир. Уж не знаю, чем ты так приглянулся Звягинцеву, но запомни, у нас тут выскочек не любит, злобно шепнул он, провожая меня к главному. Сделав вид, что я его не услышал, захожу внутрь. Там в самой большой комнате и обитает Николай Павлович Звягинцев. Видимо, раньше здесь была самая обычная квартира, так как лидер отряда восседает за внушительного вида обеденным столом, который сейчас был основательно завален картами, какими-то документами и различными письменными принадлежностями. Окружал этот рукотворный хаос пояс пустых стаканов из-под чая и огромного размера пепельница с целой горой окурков. «Ну, заходи, Яков, заходи, теперь-то тебя точно героем назвать можно. Отнекиваться будешь», — произнес командир, поднимая на меня взгляд. До этого он что-то внимательно рассматривал на карте, разложенной по центру стола. Парировать мне было нечем, так что я лишь вытянулся и, наученный опытом Василия Степаныча, снова гаркнул нечто бравурно утвердительное. «Вот и славненько. Разговор у нас с тобой намечается долгий, так что присаживайся. Сейчас чаю горячего принесут и перекусить чего. А ты мне пока расскажешь, где такую страхолюдину нашел и от чего она тебя слушается», — сказал Николай Павлович, делая шаг к стоящему неподалеку шкафу и открывая его дверцу. Там в птичьей клетке и обитал мой старый знакомый Вултус. Заприметив меня, химера тут же пронзительно заверещала, и я понял, что разговор действительно будет долгим. Глава 5. Чужой выбор. Значит, заприметил случайно, из рук сразу стал есть, да и, вообще, сам по себе дружелюбный и не опасный, саркастически подытожил командир. После рассказанной мной истории, он какое-то время курил, потом пил чай и уже после продолжил нашу беседу. «Так и есть, стараясь сохранить бесстрастное лицо», — подтвердил я. Конечно, из его уст моя легенда казалась самой настоящей сказкой и выдумкой. Разумеется, на самом деле так и было, но мне ничего не оставалось, как держаться за мою свежевыдуманную версию в надежде, что дальше колоть не будут. А то, что он солдату, который его поймал, чуть палец не откусил и глаз не выклевал, это у него настроение плохое было. Так, просто он чувствует агрессию и страх, вот и пытался спастись. Я ж ему еду давал, а тут просто схватили и потащили неизвестно куда. Вот и защищался, как мог, на ходу выдумывал я. Ну, давай тогда попробуем посмотреть, как он сейчас себя вести будет. По словам Борисова, ты его и вправду на руках держал, да шептал что-то на ухо. Но, после ночного дежурства и пол-литра балтийского чаю, я ему не верил особо. И вот, как оказалось, зря, задумчиво поглядывая на меня, предложил Николай Павлович. Вот, значит, кто меня сдал. А я уж думал на Василия Степаныча. До последнего не верил, и верно мыслил. Он и так отмазывал меня, как мог, свою репутацию, и жизнь заодно, на кон поставил. Ладно, теперь будем выкручиваться до конца. Что-то подсказывало мне, нельзя тут правду говорить. Либо в сумасшедшие сразу запишут, либо, как оружие использовать начнут. А мне ни того, ни другого не надо. Я сюда не за этим пришел. Хотя кто его знает, что за сила меня закинула в новую реальность и какие у нее мотивы. Да и была ли она, вообще, эта сила, судьба, рок, мое последнее желание. Все слишком запутано, чтобы понять здесь и сейчас. Тем временем командир осторожно достал клетку из шкафа и, поставив на стол, пододвинул ко мне. Ехидно подмигнул, как химера стала верещать, пытаясь вырваться на свободу, скребя немаленькими когтями по стальным прутьям. Мол, давай показывай свои умения по дрессировке. Тут тварина, сразу видно, не милая и покладистая, а совсем даже наоборот. Перечить я не стал, а вместо этого стал исполнять танец чуткого укротителя. Что-то тихо и неразборчиво говорил, поглаживая клетку, но не касаясь самого животного. Потом взял кусочек недоеденного мяса и стал аккуратно предлагать подкрепиться. В общем, играл по полной. Вултус же заинтересованно наблюдал за моими манипуляциями и ждал команды от Альфы, то есть меня. Дав ему проникнуться моей актерской игрой, и главе отряда заодно, я приказал еще немного поскандалить, пробуя тюрьму на прочности уже после, словно смирившись, взять предложенное лакомство. В мгновение ока схарчив еду, Химера поджала все свои 6 крыльев и полностью успокоилась. Теперь можно и выпускать, что я и сделал, открыв клетку и дав Вултусу неспешно переползти на мою руку. Больновато, конечно, но терпимо. Все-таки создание еще не полностью научилось контролировать свою силу. Отдав приказ чуть ослабить хватку, я начал поглаживать хитиновый покров существа, а оно усиленно делало вид, что ему это нравится. Как-никак хозяин хочет, значит, так нужно. И что же, ты с любым зверем можешь общий язык найти, или только вот с такими странными. Вот как сказать командиру, что я его и создал, а потому оно мне и подчиняется безропотно. Ответ: никак, да, и не нужно это. Работаем пока с той проблемой, которая здесь и сейчас. Для меня он обычный, хоть и сам вижу такой вид впервые. Вроде птица, а вроде и нет. А насчет каждого тут уж как получится. Иногда и с человеком понимания не добьешься, а тут совсем другое создание, чуть подумав, ответил я. Про людей в точку. Иногда и сам удивляюсь, как они еще ходить и говорить могут при таком уровне развития, удивил меня своим мировоззрением Николай Павлович. Ладно, возвращай этого бесеныша в клетку. Будем думать, как с ним поступить. Да, и с тобой заодно. Скажу честно, все это подозрительно. А я люблю, чтобы было четко и ясно. Посоветуюсь с руководством, а потом уже и решу. Пока свободен, но из укрепрайона никуда не отлучаться, продолжил он. Что ж, вердикт вынесен и теперь остается только ждать. Правда, чего именно, я так и не понял. Самое логичное, это оставить меня при отряде и пользоваться моими умениями, когда понадобится. Ну, или переместить на другой участок фронта, где такая разведка нужнее. Про взаимодействие с местными светилами науки я даже не задумывался. Идет гражданская война, считай, продолжение революции, какие уж тут научные изыскания. Но и первые варианты тоже были довольно расплывчаты. Что им там в голову взбредет, этому пресловутому руководству? Отправит меня куда-нибудь в тихое место с решетками на окнах до выяснения и поминай, как звали. А мне такое надо? Мне такое не надо. Значит, будем готовить план. На выходе меня встретила кислая рожа Ликентия, который, видимо, подслушивал весь наш разговор от АДЯ. Что ж, особо там скрывать было нечего, поэтому пусть наслаждается. Ответив ему хмурой миной, я спокойно прошествовал дальше. Сейчас бы не мешало перекусить, а то Вултуса подкормил, а про себя забыл. Нужно срочно возмещать. Вернувшись обратно к Степанычу, я обнаружил вместе с ним Андреича и еще одного мужика, который, представившись Архипом, что-то разливал по расставленным кружкам. Судя по накрытому столу, здесь планировали ужинать. Ну, и заодно немного согреться жидкостным способом. Я это понял, когда емкость всучили и мне, и оттуда шибанул водочный дух. Ну, будем. Коротко высказался Архип, звонко чокнувшись с остальными участниками застолья. Как я понял, отказываться выпить сейчас было бы сродни смертельной обиде. Так что, несмотря на откровенно сивушные компоненты в неизвестном мне напитке, выпить его пришлось до дна. Хорошо, хоть мне сразу сунули маринованный огурец, который избавил обороты ядреной жидкости, плескавшейся в кружке. Спустя десяток секунд, я, наконец, смог выдохнуть и нормально захрустеть предложенной закуской. А, вкусно-то как! Я зажмурился, наслаждаясь полученным эффектом. Хороши бочковые огурчики от Марьюшки. Спасибо, Архип, уважил. Крякнув, поблагодарил Андреич. Благодарить вон того мальца нужно, ткнув в меня пальцем, ответил мужчина. Без него могли до сих пор куковать под стенами, а то и на кладбище. Так что давайте-ка еще раз выпьем. На этот раз за Яшку и его чудище-питомца. Поняв, что второй порции не избежать, я постарался всячески облегчить потребление. В частности, повторив алгоритм, которому следовали пьющие вокруг. Резко выдохнуть, выпить одни глотком, после занюхать предложенным огурчиком и уже потом звонко им захрустеть, посмотрев на мир уже совершенно другим взглядом. Ух, хорошо пошла, родимая. Да, тебе все хорошо идет, что горит, усмехнулся Василий Степаныч в сторону Андреича. Не скажи, компания важна, чтобы люди были хорошие. Ну, и стол должен быть, без кушанья, вон только пьянь подзаборная накидывается. А тут видишь, как все сошлось. Так что, грех не выпить и хвалу воздать, не поддавшись на укол, ответил тот. Богу, что ли? Наливая по третьей, уточнил Архип. А кому ж еще? Только он, да ангелы-хранители за нами с небес присматривают, оберегают, подсказывают. Да черти ядских к нам не пускают, истово крестясь, подтвердил Андреич. Так-то оно так, да только, если вдруг Бога то и нет, что тогда скажешь? Вон наши недавно манифест выкатили, что вся эта вера наследие царизма и суеверия белых, а истинный революционер и большевик должен быть реалистом и понимать настоящую суть вещей. Это что ж за ересь такая? Выдумываешь ты все, Архипка. Слушая вполуха, я усиленно поглощал разложенную на столе еду. Мне еще вступать в религиозные диспуты не хватало. Пусть себе языками треплют, главное, чтобы не подрались. Разнял их Василий Степаныч. Уж не знаю, как у него это получилось, но, когда я насытившись и хорошенько так осоловев, не в последнюю очередь из-за двух кружек горячительного, прикорнул на брошенном в углу тюфике, их беседа перешла на более мирный лад. Так под их фоновую болтовню я и заснул. День выдался непростой, а, если учесть, что еще и в другом мире, так и вдвойне. Глаза закрылись сами собой и сон забрал меня в свои уютные объятия. Глава 6. Проверка на прочность. Зябко. Несмотря на тепло в дневное время суток, вечером и, особенно ночью, все еще было довольно холодно. Весна весной, но, похоже, в этом городе на болотах климат оставался своеобразным. Так что, кутаясь в шинель, я откровенно дрожал, ожидая нашу разведгруппу. Во всяком случае, именно так назвал нашу троицу Архип, когда нам ни свет ни заря сообщили, что нужно выдвигаться для выполнения еще одного секретного и важного задания. Он то остался досыпать, а нас погнали для получения ЦУ. Проверяют. Что уж тут сказать, зевнув, высказался Андреич, эти ценные указания, как мертвому при парке. И так понятно, что они уже все знают, но вот решили двух зайцев одним махом. Только мне свое пузо неохота подставлять, чтобы Яшка значок красивый получил. Лично мне такое внимание тоже не было нужно. Да, и на медали, повышение по службе или, как сказал Андреич, красивые значки я особо не претендовал. Тут выжить бы в новом для меня мире, а не двигаться вверх по карьерной лестнице. Да еще и в условиях гражданской войны, где все против всех. Поэтому новую миссию я воспринял скептически, но перечить не стал. Понятно, что это сыграет не в мою пользу. Так что командир приказал, солдат выполнил. Эту присказку я услышал от Василия Степаныча и понял, что здесь все следуют ее принципу. Причем особо не рассуждая и сильно не задумываясь. Лишнее это, если хочешь хорошим бойцом быть. Тут из-за тебя кому нужно мозгами раскинуть могут. Жаль, что в переносном, а не прямом смысле. Под пули то мы лезем, а те, кто руководят в теплых кабинетах чаи гоняют, да лица серьезные корчат. Уж что не меняется, так это человеческая натура. И в моей реальности, и в этой. Да моя, правда, толком не служил. Так, проходил обязательную военную подготовку. Но и одного года мне оказалось достаточно, чтобы понять всю суть армейской жизни. И, к сожалению, выводы получились не очень обнадеживающие. Может, поэтому я и связал свою жизнь с химерологией, чтобы хоть как-то облегчить участь простого воина, которому иногда приходится рисковать всем для выполнения приказа захватить какую-нибудь, никому не нужную, точку на карте. А, когда для этой же задачи используют специально созданное существо, то, как минимум, одна жизнь может оказаться спасенной. Сам не вызывался. Николай Павлович сказал, что посоветуется с вышестоящими. Вот и насоветовались, угрюмо ответил я. Андреич только сплюнул, но ничего говорить не стал. Странный он какой-то. То хотел этих самых беляков резать и стрелять, то, когда ему эту возможность предоставили, сразу на попятную. Или одно дело языком молоть и совсем другое делать. Если так, то тут вопросов нет. Мне и до этого встречались подобные люди. Громче всех кричат лозунги и агитацию, а потом почему-то, когда до работы доходит, их и не сыщешь толком. Наконец, мои напарники вышли из-за угла и, поправляя выданный боезапас, расположившийся крест-накрест через всю грудь, направились ко мне. Андреич так и сохранял постную мину после нашего недавнего разговора, а вот Василий Степаныч, наоборот, был довольно позитивно настроен, если не сказать откровенно радостен. С чем это связано, я узнал буквально через одну минуту. Мимо Александровской слободы проходить будем. К моим заглянуть сможем, расплываясь в улыбке, пояснил он. Родные, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы там и моих родственников не оказалось. Не просто так же Степаныч про наказ моей матушки говорил. Вполне может оказаться, что рядом живем или, вообще, по крови близкие. Так что его слова я воспринял двояко. Да это-то понятно. Лучше скажи, как мимо белых проскакивать будем. Там же поста 3 по дороге имеется, не меньше, хмуро поинтересовался Андреич. А, как нужно, так и проскочим. У нас задача какая? Внимание лишнего не привлекать, нужную точку проверить на наличие зеленых и сразу же обратно. Так что одежку сменим, выделяться не будем. Да, и знаю я пару закоулков скрытых, где нужно обойдем. Продолжая лучиться радостью, парировал Василий. Патронов немерено и сухпай на двое суток мы, значит, просто так взяли? Продолжал допытываться мужчина. Запас карман не тянет, всякое может случиться. Да, и береженного Бог бережет. Андреич только пожал плечами. Видно, что настроен он скептически. Потому и бросил, считай, в меня клеткой с настороженно притихшим вултусом. Существо пока не понимало, чего от него хотят и куда, собственно, подевался хозяин. Но, как только оно почувствовало мой запах, а после и прикосновение, когда я снял намотанную вокруг прутьев ткань, тут же разразилось радостным щебетанием. Послав ему сигнал успокоения и получив в ответ счастливое шипение с коротким курлыканьем, я стал закреплять клетку на спине. Когда мы закончили приготовление и, переодевшись, вышли, я, как бы невзначай, пошел рядом с Василием, аккуратно расспрашивая, что это за зеленые, искать которых мы идем. Если с белыми, то есть противником, все понятно, а уж с нами, красными, тем более, то, что это за новая сила такая. То, что не мародеры и прочие преступные элементы, ясно. Тех старик называл открыто поганью и татями всякими. Может, еще одна политика гражданская фракция? Я, правда, с предыдущими двумя толком не разобрался. Разве что по цвету отличаю. А тут еще одна нарисовалась. Причем, явно враждебная, раз нас посылают проверить наличие ее последователей в определенном месте. Конечно, по словам Андреича, командиру и так известно, что там происходит. Но, видимо, мои умения, а, может и меня самого заодно, решили проверить на вшивость. Вот и негодует мужик, что его прицепом посылают. А вся слава, если все пройдет, как надо, только мне и достанется. В любом случае, пусть думает, как хочет. Человек взрослый, значит, уже должен понимать, что мир несправедлив, а иногда и откровенно жесток. Зеленые, Яков, это люди, как и мы, как и белые. Цели у них только другие, и мотивы, а путь такой же, тернистый и кровавый, чуть подумав, ответил мне Василий Степаныч. Такой ответ меня, разумеется, не устроил, но, взглянув на старика, я понял, что сейчас не самое лучшее время для подобных лекций. Все-таки мы на боевом задании, и местность вокруг нас не сказать, чтобы особо мирная. Город, словно поделен на части, где каждый фрагмент выкрашен в свой цвет. Это улица белая, а это красная, а вон там целый серый район. Он, вроде бы, пока никому не принадлежит, и там обитают обычные жители. Но это пока. Здесь нельзя остаться в стороне. Рано или поздно тебе придется сделать свой выбор. И тогда снова прольется кровь. Лучшая смазка для всех социальных трансформаций. Механизм под названием «общество» должен работать. И, если прошлая его версия дает сбои, то значит пришло время опробовать новую. Пожав плечами, я отстал от Степаныча и сосредоточился на движении. Вертел головой по сторонам. Старался особо не шуметь и ориентировался по действиям моих напарников. Прыгнут в соседнюю подворотню, и я за ними. Упадут на землю, доставая винтовки, я тоже. А побегут, так и я рядом буду. Скоро пост будет. Оружие спрятать нужно, да, и Яшка с этой клеткой на хребте, как бельмо на глазу, сказал Василий Степаныч, замедляя шаг. Обойти никак, спросил Андреич, если только по крышам, но времени много потеряем. Тогда винтовки давайте мне, я уж их на ту сторону перетащу по-своему. Да, и чудище это тоже, уверен, уточнил старик. Мужчина кивнул в ответ, напутствовав Вултусу, чтобы он не шумел и, вообще, вел себя хорошо. Я передал клетку Андреичу. Накинь сверху, не хватало еще, чтобы закричал по дуре или еще что учудил. Да, и об стенку, если ударится, то не слышно будет», — сказал он, протягивая мне еще один кусок ткани. Спорить я не стал, и, кажется, даже понял, что мужчина замыслил. Не зря он с собой такой внушительный моток веревки взял, так, что намотал в два слоя, да покрепче увязал и отдал обратно. «Пойдем по отдельности. Сначала вы вдвоем, потом я. Встречаемся возле булочной, что в конце Никольского переулка», — сообщил он, перехватывая поудобнее поклажу и сворачивая направо. «Мы же двинули дальше вперед, чтобы через полчаса упереться в импровизированную заставу, которая перекрывала улицу от дома до дома. Документы приготовь. Бумага хоть и липовая, да только для этих и такая сойдет», — спокойно сказал мне Степаныч. При этом он от чего-то стал хромать, да еще и кряхтеть, будто каждый шаг давался ему с трудом. Мне же напомнил, чтобы я глаз не поднимал и говорил, когда спросит, а лучше, вообще, помалкивал и под дурачка косил. Понял, принял, обработал, мысленно согласился я и тоже приготовил потрепанную книжицу с какими-то непонятными мне печатями и подписями. Фотография внутри отсутствовала, так что мне было не совсем понятно, как это поможет определить, что я это я. В любом случае, постараюсь побольше молчать, а если понадобится, то и вовсе разыграю слабоумного. Не зря же Василий тоже стал изображать бедного, больного старца, который и ходить-то с трудом может. А я, вроде бы, отыгрывал его внука или кого-то из родственников, кто сопровождал дряхлого дедулю в пути. Подойдя ближе, мы уже настолько вжились в свои роли, что Степаныч стал опираться на меня по-настоящему, а я только что слюни изо рта не пускал, одновременно что-то бессвязно мыча и тараща глаза в пустоту. Встретили нас двое настороженных солдат и, видимо, офицер, стоящий за их спинами. Он накинул нас ленивым взглядом и, потеряв интерес, отвернулся. «Кто такие, откуда будете?» — спросил, стоявший ближе всех к нам, боец. «Заводские мы. Я, Василий, а это вот Яшка», — покашливая и покряхтывая, ответил Степаныч. «Документы». Старик молча протянул наши книжицы. «Вроде, и правда, с заводской. Чего шатаетесь тут? Али не знаете, что краснопузых в городе бьем?» Нахмурился, вглядываясь в нас, он. «Знаем, знаем. Отчего же не знать? Но идти-то больше некуда. Вот и хотим туда, где потише. Родные у нас там, и поэтому вы через полгорода решили пешком прогуляться. Ну, так выбора и нет особого. Ты пропусти нас, сынок, а я за тебя свечку в церкви поставлю, и за царя-батюшку, и за... Хватит уже, дед, языком молоть, забирай своего внука юродивого, да идите дальше», прервав старика, бросил солдат. Выдохнув про себя, я, придерживая Степаныча, пошел дальше. Вот только на полпути и аккурат посреди заставы нас окликнул офицер. Да, тот самый, что до этого мазнул скучающим взглядом и отвернулся. Теперь он подобрался и, словно хищник, почуявший добычу, пружинистым шагом направлялся в нашу сторону. «Извольте, уважаемый, а откуда у вас такой шрам на лице? Никак воевали?» — поинтересовался он, подходя ближе. Глазастый какой попался, а ведь вначале будто даже внимания не обратил. Я замер, ожидая ответа Степаныча, и он ответил: «Да, так, что я аж подпрыгнул на месте от удивления». Глава 7. «Друзья или знакомые?» «Так точно, ваше благородие». Пятигорский 151 пехотный, неожиданно гаркнул Василий Степаныч, вытягиваясь во фрунт.